Простыня валялась на полу, одеяла не было. — В чем же он ушел? — спросил подполковник Гремидов. — У него нет ни тапочек, ни халата. Накрылся одеялом и ушел, — сказал Голубев, поднимая простыню с пола. Пока все остальные врачи обсуждали вопрос, где же может быть больной, Голубев выбежал в коридор и осмотрелся. Мимо него в соседнюю палату прошло трое больных, и тотчас же там поднялся шум. На пороге появился больной в длинном, не по росту халате, с возмущенным красным лицом. «Безобразие!» — крикнул он, направляясь к доктору. «Только отлучился в туалет. На мое место улегся какой-то незнакомый товарищ и не уходит». Голубев бросился в палату. С большим трудом Сухачева привели в чувство. Состояние его резко ухудшилось, дыхание участилось, стало поверхностным, пульс невозможно было сосчитать. Он метался на подушках, округлив глаза, испуганно смотрел по сторонам, на вопросы не отвечал. Голубев долго разглядывал его посиневшие руки. — Что ищешь? — шепотом спросил майор Дин Мамедов. — Где-то тут якорек был выколот, а теперь не видно, вот как посинел. Профессор Пухов, быстро и внимательно осмотрев больного, сделал заключение. — Тампонада сердца, срочно пункцию, завтра с утра на операцию. — Делайте, как сказал профессор, — распорядился начальник госпиталя. Но не успели генералы уйти из палаты, как Сухачев, собрав последние силы, вновь попытался вскочить. «Не дам! Не дам!» — выдохнул он. И, обессилев, повалился в кровать. К Голубеву подошел Дневальный. «Товарищ гвардии майор, вас к телефону!» Из проходной сообщили, что к больному Сухачеву издалека приехала мать и просит разрешения пройти к сыну. Известие это было настолько неожиданным, что Голубев разрешил. Он положил трубку и подумал, откуда же она узнала о болезни сына, зачем я ей разрешил пройти, ему и без того плохо, расстроиться будет еще хуже. Голубев готов был позвонить в проходную, отменить свое решение, но по коридору протарахтела каталка, Сухачева повезли в процедурную. Прасковья Петровна ожидала Голубева в ординаторской. Она неловко сидела в кресле, держа узелок с гостинцами на коленях, и внимательно осматривала каждого входящего. Голубев еще из коридора, через открытую дверь, увидел Прасковью Петровну. Она сидела, не шевелясь, слегка пригнувшись, в шерстяной кофте, в черном полушалке. Голубев обратил внимание на ее руки, большие, с широкой кистью, почти мужские, видимо, много потрудившиеся на своем веку. Кожа на руках была розоватой, крепкой, привыкший к ветрам, к работе на холоде, ладони твердые, со следами земли в складках. Такие руки не боятся уколоться соломой, обжечься крапивой. Они и вилы держали, и снопы вязали, и топором играючи могут исколоть добрую сажень дровишек, и вместе с тем они бывают удивительно ласковыми. Вспомнилось Голубеву деревенская изба, он раненый, лежит на широкой деревянной кровати, и вот такая же простая женщина, с такими же рабочими руками, кормит его с ложечки и гладит по голове, приговаривая: «Ничего, соколик, поправишься, оно ничего». Голубев стоял в коридоре и обдумывал, с чего начать трудный разговор. Он боялся слез.